Глава 28. Допрос. Часть 4. Соревнования. Итак, получается, испытания прошли все, кроме, как там его, Андрея Голубева? Я не в курсе других групп. Мы очень редко пересекаемся с другими отделами. Понятно, понятно. А что насчет Виктории и Глеба? На испытании первое, по твоим словам, была склонна к агрессии, а второй почти все время молчал и ни с кем не общался. Это самое точное их описание. Могу только упомянуть пару строк из моего отчета. Виктория вполне способна взять эмоции под контроль, если того требует ситуация. А Глеб оказался реально умным. Даже, я бы сказал, гением. Правда, это по большей части относится к общей эрудиции, что не особо помогает с его магией оборотня. И со временем он немного притерся к нам и заговорил. Артур, после того, как я его помял, стал вести себя значительно спокойнее. В моем присутствии точно. Тебя сделали главным в бригаде. Да, после той кражи. Надеюсь, не нужно рассказывать о ней. Однако Николай не спешил нас покидать, и бразды правления все равно держал в своих руках, лишь иногда передавая командование мне. Иван достал папку с документами. Дело номер 3 ГАСП. Открыл ее и вынул несколько скрепленных листов. По поводу краж. У меня пара небольших вопросов по одной из ваших вылазок. Вот твой отчет. Бригада украла 12 часов телепортов. Причем среди них были экземпляры для каждого из факультетов. О подобных инцидентах ты всегда сообщал лишь после их исполнения. И отчеты не дополнялись информацией о последствиях этих операций. Что стало с часами? Точной информации я не владел, поэтому ничего и не передавал. Задания нам сообщали уже на месте и почти всегда неожиданно. Мы не знали, когда и что придется делать. Зачем и почему, нам тоже не объясняли. И никаких догадок? Есть парочка. Поделись. Первое. Они изучают технологии и средства воспроизводства. Подобные телепорты у них есть, но вполне возможно, что они несовершенны. Зачем потребовалось добыть часы каждого из факультетов, тоже не знаю. Возможно, они думают, что различие кроется не только во внешнем виде. Так, а вторая версия? Они просто нас тренируют на мелких делах, а телепорты всегда в хозяйстве пригодятся. Это все твои теории? Изначально я думал, что часы нужны для телепортации в Академию целых бригад вторжения или шпионажа. Но это вряд ли. Откуда такой вывод? В Академии слишком хорошая система охраны. Часы работают только на своем носителе. Но даже если их получится взломать, что уже почти невозможно, и кто-нибудь проникнет на территорию Академии, то камеры и сенсоры быстро распознают чужих. Да и оборотни в охране имеют замечательную память на запахи. В общем, шансов мало. И в Триглаве это отлично понимают. Неплохо, неплохо. Это ты сам додумался или подсказал кто? Иван откинулся на спинку стула, немного расслабившись и, казалось, получая удовольствие от допроса. Почти. После каждой подобной вылазки мы с ребятами стараемся проанализировать полученную информацию. Так что это коллективный труд. С ребятами? Из бригады или... Нет, с ребятами из братства. Артем и Макс хотят попасть в подразделение варягов и изучают все, что связано с военным делом и безопасностью. Ветераны боевых действий на охране Академии. Им крупно повезет, если удастся попасть к ним на стажировку. Настоящая удача поучиться у таких мастеров. Мне в свое время такого шанса не перепало. «Выглядят они грозно», — кивнул Саша. «Кстати, подполковник, с вашей подачи взялся меня тренировать. Я так и не избавился от всех этих отработок». «Нет, это его личная инициатива». В глазах Ивана читалась зависть. Оно и понятно. Ему досталась участь сидеть в офисе, когда была возможность стать воином. Последние находились в большом почете в обществе. Даже простолюдины, попадя они в ряды действующих вооруженных подразделений, почти не подвергались никаким притеснениям со стороны знати. Почему? Потому что воинское братство создавало узы более крепкие, чем сословие. Аристократ, который не один год ел из одного котла с простолюдином, спал с ним в одной казарме, убивал бок о бок с ним и, возможно, был этим простолюдином спасен, всяко станет почитать его за брата и уважать, несмотря на разницу в социальном статусе или в силе. Однако подобное отношение применимо лишь к конкретным людям. Всех остальных простолюдинов аристократ за равных считать не станет. Конечно, есть и исключения, но они, как известно, лишь подтверждают правила. Хорошо, с этим делом я тебя понял. Однако вернемся к более серьезным инцидентам. Под конец семестра в академии прошли соревнования. Ты хоть и первокурсник, тоже в них участвовал. Что ты знаешь о том переполохе, который произошел в конце? На самом деле ничего. Мы долго пытались понять, кто это сделал, и в братстве, и в бригаде, но не пришли ни к чему конкретному. Николай на наши вопросы отвечать не стал, но тот случай показал, что в академии мы не единственные диверсанты и не самые опасные. Саша, как настрой? Готов порвать всех? Пашка обладал большим энтузиазмом, нежели сам Саша. Конечно, на трибунах же за это в бубен не прилетит. А вот сам Саша нехило нервничал. Мандраж охватил конечности и сделал ноги ватными. Причем он держался до последнего. Еще за миг до того, как телепорт в часах активировался и перенес его в академию, в голове веяло необъяснимым спокойствием. «Ха-ха! Черт! Не знаю даже!» — неровным голосом ответил он. «Так, что за упаднические настроения? А ну давай, грудь вперед и дерзкий взгляд!» «Ты у нас самый крутой! Тебе легко говорить. Сам ты не рвешься на полигон, я гляжу». «Ну, — пожал плечами Пашка, — я умею трезво оценивать свои возможности, в отличие от некоторых». «Эй, а как же ты всех порвешь?» «Я спрашивал, готов ли ты всех порвать, а не утверждал это». «Ну, спасибо, друг. Обращайся!» Пашка погрузил свою ладонь на плечо друга. «Саш, у тебя есть какой-нибудь план?» — спросил Денис, все это время молча наблюдавший за ними. Ребята подходили к полигону, где скоро должны будут разделиться. Пашка и Денис на трибуны, а Саша в раздевалку, готовится. Разрабатывать план бессмысленно, он все равно не сработает в суматохе. Но я здорово прокачался за последнее время. И такому результату Саша во многом был обязан дедовским часам, которые братство теперь использовало для замедления времени во время тренировок. Самих тренировок стало в два, а может и в три раза больше. Надеюсь, этого хватит, чтобы не вылететь в самом начале. Короче, импровизация? Она родимая. Они зашли в холл и остановились. «Давай, Саша, не пуха!» – пожелал Пашка. «К черту! Саш, ищи союзников. Вроде бы ты с кем-то из старшекурсников общаешься. Те двое, здоровяк и Соня. Денис все пытался помочь». Наверное, чувствовал вину за то, что не последовал за Сашей. Да он и не просил. Зачем тянуть за собой друзей в авантюру, обреченную на провал? Да, есть такое. Только вот этих двух мне стоит больше всего опасаться. Я думал, вы приятели. Так и есть, поэтому они жалеть меня не станут. Странные у тебя друзья, Сань, вставил Пашка. С такими и врагов не нужно. На то есть причины, поверьте. Это они так заботятся обо мне. Ну да ладно, пора расходиться. Бывайте. Давай, Саш, удачи. Спасибо. В раздевалках его ждала еще более нагнетающая атмосфера. Комнаты были забиты толпами магов, уже не в первый раз выступающих в подобных мероприятиях, да и просто имеющих больший опыт в бою. Чем-то они отличались от той же знати с первого курса или от задолжников, с которыми подполковник стравливал его по нескольку раз в неделю. Среди этих ребят Саша казался себе маленьким, слишком маленьким и слабым. «Опа, Саша, здорово! Ну что, ты готов?» Это Артем с Максом объявились. Они уже успели надеть форму и теперь смотрелись еще опаснее, чем обычно. Ну, эти хоть калечить не станут. А подобные перспективы отчетливо выстраивались, если сосчитать всех, у кого был зуб на Сашу. Убийство вряд ли допустят, а вот отправить в больничку на пару недель – вполне подходящая цель для многих. Он действительно не имел какого-то плана действий. Вся эта затея воплощалась лишь для того, чтобы понять свой нынешний уровень, и на какие-то особо высокие результаты рассчитывать было глупо. С первого курса даже студенты вроде Вадима не решились выступить сегодня. Так что за попытку Саши пришлось выслушать много разговоров про то, какой он выскочка и как он зазнался. Мол, уже и старшекурсники ему не ровня. Конечно, противодействовать подобным настроениям смысла, да и желания, не имелось никакого. Поэтому Саша просто не обращал на них внимания. Однако его заинтересовал один момент. Кто-то устроил тотализатор. И среди прочих там были ставки вроде «На какой секунде вырубят Савельева?» или «Кто вырубит Савельева?» Даже ставили на то, выйдет ли он вообще. Друзьям Саша посоветовал в последнем поучаствовать и даже согласился вложиться. Пашка оказался довольно предприимчивым и что-то там намутил с этим тотализатором, что обещало как минимум приятный бонус после всей этой авантюры. Участники, которых было не меньше сотни, были готовы и ожидали начала, глядя на экран. По полигону разнесся торжественный голос ведущего, какого-то старшекурсника, знаменитого среди студентов, а на огромных экранах камера пролетела вдоль ликующих трибун. Саша даже углядел свою группу поддержки в лице Дениса, Пашки, Влада, Коляна, Маши и Дани. Вместе они держали длинный плакат с надписью «Саша, мы в тебя верим!» Такое вызывало приступ благодарности, хоть сама надпись и была ложью. Но в том и прелесть поддержки, что она должна быть искренней, а не правдивой. На душе стало немного легче. «Дамы и господа», — раздался голос, — «мы этого дождались. Первые в этом году свободные соревнования среди студентов вот-вот начнутся. Встречайте отчаянных и бесстрашных, тех, кто хочет проверить свои силы и показать себя. Встречайте лучших из лучших и самых безумных среди безумцев. Встречайте и тех, кто просто свихнулся или переоценил свои силы. Все они достойны ваших аплодисментов. Вот они! Смотрите на героев сегодняшнего дня!» Телепорталы заработали, и вид на экран сменился на вид с крыши полуразрушенной пятиэтажки. Саша удивился, оглядев полигон. Он полностью преобразился. Арена теперь была заставлена двумя пятиэтажками, между которыми, рассекая центр полигона от края до края, растянулся канал, заполненный водой. Вдоль трибун, закрывая полосу препятствий и местами на арене, то тут, то там торчали россыпи деревьев и кустарников. «Вот они, перед вами! Кто покажет себя героем, а кто трусом? Кто последний останется на ногах? Скоро мы все это узнаем. Обратный отсчет!» Вслед за ведущим трибуны принялись отсчитывать. 10, 9, 8... Обширные площади полигона не стали преградой для тысяч голосов, и крики доносились оглушающие. 3, 2, 1! Звон горна объявил начало соревнований. Саша тут же пришел в себя и стал осматриваться. Среди деревьев, на поляне и на втором здании мелькали фигуры других участников, так что действовать нужно быстро. Две арматурины полетели в руки. Сильнейшей стороной Саши все еще оставался ближний бой. Нет, конечно, атаки десятками острых и тяжелых предметов на расстоянии намного эффективнее, чем кулаки, ноги и пара железных палок. Но сейчас соперники владеют подобным получше него самого. А вот если добраться на достаточно близкое расстояние, то шансы на успех резко возрастут. Следующим шагом стало сооружение вокруг себя защитно-атакующего слоя. Камни, железки, металлические снаряды, все, что можно было применить в нападении или в защите, бралось под контроль. Благо, таких вещей вокруг хватало. Крыша, если так можно назвать площадку вокруг огромной дыры, открывающей вид на небо, не выглядела достаточно надежным укреплением. Так что Саша на ней задерживаться не стал. На полеты уходило довольно много энергии. Так что по рассыпающимся лестницам на нижний этаж он передвигался на своих двоих. На поворотах Саша включал сканер, чтобы подготовиться к возможным противникам. Не его одного могли телепортировать в это здание, так что приходилось навострить уши и все остальные органы чувств. И это сыграло свою роль. Первым противником стала девушка, на вид второкурсница, не больше. Однако возраст в этой академии мало о чем мог поведать. Так что она с тем же успехом могла быть и выпускницей. Телекинетиком, гравитоном или магнетиком она являлась вряд ли, потому что никакого объекта под контроль не взяла. А это первое, что сделал бы маг одной из вышеперечисленных способностей. С одной стороны, это было хорошо. Тягаться со старшим курсом в схожей способности невероятно сложно. К тому же, попадись кто-нибудь из зеленых в такую бетонную коробку, даже первокурсник мог бы справиться с ним при должной сноровке. Телепат или водный тоже не создадут здесь особых проблем, если они не на уровне Светы или Макса. Но, скажем, маг огня или звука в тесном коридоре станут серьезной опасностью. Желание узнать, какой же способностью обладает девушка, бегущая вдоль окон прямо к проему, за которым спрятался Саша, отсутствовало совершенно. Поэтому ржавый железный прут, неожиданно появившийся перед носом девушки, и второй такой же, подсекший ноги, отправил ее в нокаут. Саша даже лица разглядеть не успел. Так быстро она исчезла с полигона. Никаких угрызений совести. Сейчас ей занимаются лучшие медики с лучшей аппаратурой. Завтра, возможно, даже синяка не останется. Еще один пролет, и Саша оказался на втором этаже. Когда он сюда добрался, по спине пробежали мурашки. От квартиры остались несколько чудом уцелевших фрагментов несущих стен. Они скорее походили на кривые, уродливые колонны, чем на стены. Само здание держалось на честном слове. И тут мурашки устроили второй забег. С другой стороны появился еще один противник. Он казался даже младше Саши, но с уверенностью можно было сказать, что маг он более опытный. Времени на раздумья не оставалось, и Саша сделал то, что пришло в голову практически в тот же миг, как он заметил парня. Дальние колонны рухнули под ударами булыжников, металлических шаров, оставшихся на полу после прошедших здесь битв, и сцепленных цементов, блоков из кирпичей. Колонны поблизости Саша разрушал по мере того, как бежал к окну. Второй этаж, не слишком большая высота, но желание проверять на прочность свои колени отсутствовало, так что Саша использовал ботинки, чтобы удержать себя в воздухе. Такой способ полета еще в первый раз, когда он его использовал, шокировал Сашу. Но не сам по себе, а лишь тот факт, что он не смог додуматься об этом сразу. Настя его успокоила, объяснив, что палка-леталка намного проще в управлении и навязана всякими историями про магов, так что мало кто приходит к другому транспорту при первых же попытках полететь. На том месте, где стояла пятиэтажка, теперь образовалось огромное облако пыли и цемента, полностью закрыв обзор. Саша рванул вверх, стараясь увернуться от осколков, летящих со стороны разрушений, но получалось не очень удачно. С высоты полета того парнишку было не видно. Возможно, он блуждал в этом тумане, а возможно, не успел что-либо предпринять и уже лежал в госпитале. В любом случае, Саше нужно отсюда уходить. Рухнувшее здание привлекало слишком много внимания. Скоро здесь будут и другие противники. Высота не способствовала незаметности, так что Саша поспешил спуститься на землю, как только смог миновать облако. Из окон второго здания иногда показывались силуэты, но пока никто не высовывался. Видно, эффектное появление сработало на пользу. Тем не менее, задерживаться здесь не стоило, поэтому Саша прихватил с собой столько обломков пятиэтажки, сколько мог, и улетел. Теперь нужно было выбрать место для битвы, такое, чтобы окружение способствовало и защите, и нападению. Первое, что пришло на ум – полоса препятствий. В небе уже начинали разворачиваться отдельные баталии. Для такого большого количества участников полигон был не столь огромным, что приводило к настоящим безумствам. Не успело облако от разрушенной пятиэтажки осесть, как обломки взмыли вверх под властью телекинетиков, гравитонов и магнетиков. В рощах то и дело пугающие рыки сменялись хрустом ломающихся веток и падающих деревьев. Сверху устроили кучу малу, из которой иногда кто-нибудь довылетал. Некоторые возвращались в этот хаос, а некоторые исчезали за пару секунд до того, как разбиться о землю. На участке реки шел пар. Это студенты устроили противостояние огня и воды. На полосе препятствий тоже оказалось неспокойно. Здесь собралась разношерстная компания. Оборотни, физики, стихии и зеленые бились каждый сам за себя и против всех. Одного парня-магнетика от собрата по факультету телекинетика спас пролетающий мимо оборотень, которого в полет, собственно, отправил какой-то огромный зверюга, призванный высокой худенькой девушкой. Прямо перед носом Саши появился горизонтальный поток огня. Спас, наверное, тот факт, что он предназначался гравитону слева, а не самому Саше. Однако жар пламени попал в горло и опалил лицо, на время дезориентировав его. Все больше происходящее вокруг превращалось в безумие и хаос. И это опьяняло. В груди закипала ярость и возбуждение, желание ворваться в этот хаос, стать его частью. Пришлось эту ярость унять. Единственный способ продержаться как можно дольше – держать разум хладнокровным. Сашу заметили. Девушка, комплекцией походившая на какую-нибудь лифтершу, потянула его на себя силой притяжения. Сила притяжения и отталкивания была похожа на телекинез, только внешне. Гравитоны создавали точку приложения своей магии и могли искажать естественную гравитацию. Под их воздействием приходилось корректировать, подстраивать свою магию, как стрелок учитывает ветер при стрельбе. Саша чувствовал, как его неумолимо тянет прямо навстречу грозной воительнице, и понимал, что ее магия слишком сильна, чтобы он мог выбраться из схватки. Поэтому он с еще большей силы рванул вперед. Девушка на миг растерялась, но этого оказалось достаточно. Саша все это время держал под контролем свой щит из обломков, часть которого с еще большей скоростью, чем он сам, полетели в нее. Теперь вместо встречной атаки девушке пришлось защищаться. И когда Саша оказался рядом, он пустил в ход оружие в руках. Серия точных ударов. Голова, корпус, голова. И противник поплыл. Однако победа ускользнула. Девушка умудрилась прийти в себя даже под ударами железа. И тут же пустила мощный импульс, от которого Саша отлетел на несколько метров назад. И не только он. Все, что находилось поблизости и не было прикреплено к земле, разлетелось в стороны. Этот импульс пересилил даже телекинез, которым Саша удерживал свои орудия. Потом удача снова повернулась к нему лицом. Рассвирепевшую магичку, уже собиравшуюся завершить участие Саши на данном соревновании, сдуло шквалом огненных шаров, и она исчезла. «Саша, ты как?» – послышался сквозь шум грохот и гарь. Артем подхватил его и поставил на ноги. Через секунду появился и Макс. Оба уже успели немного запыхаться и обзавестись ссадинами. Но взгляды у парней излучали счастье. «План меняется, Саша!» – прокричал Артем. «Мы попали в нехилую мясорубку, так что работаем вместе. Что мне делать?» «Будешь отвлекать», — ответил Макс. «Что, бл...» Саша не успел договорить. Его бросило в сторону огромного бериндея, рядом с которым Ярополк, лидер оборотней первого курса, уже не казался таким страшным. Все, что валялось по пути, пошло в ход. Камни, шары, куски вырванной земли — и обломки ударили в оборотня, стоявшего спиной к атакующему Саше. Но тот даже не упал, лишь пошатнулся и отвлекся от избиения какого-то парнишки. И обратил внимание на Сашу. Тот обернулся и не увидел ни Артема, ни Макса. Оставалось надеяться, что это все не злая шутка, а продуманный план. Бериндей откинул парнишку в сторону, и тот испарился до того, как его голова приземлилась на один из торчащих выступов, оставшихся после минувшей схватки мага Земли с магом гравитации. Оборотень с ревом ринулся на Сашу. Пришлось приложить все свои усилия, чтобы хоть как-то задержать зверюгу. Абсолютно каждый объект, который Саша мог задействовать, был задействован. В бериндея полетела груда снарядов, но это лишь немного замедлило его ход. Оставалось только ретироваться, и Саша рванул вверх. Он почти успел сбежать, но в спину что-то ударило, сбило концентрацию телекинеза, и он полетел прямо в лапы бериндея. Страшная рожа с разинутой пастью, из которой торчали острые клыки, огромные волосатые лапы с черными длинными когтями и оглушительный рев, будто гипнотизировали. Страх сковывал не только тело, но и разум. Но вдруг на месте этого монстра вмиг вырос огненный столб, а перед Сашей возникла ледяная стена, плавно переходящая в извилистую горку. Лед заиграл желто-красными цветами, будто заключал в себе это пламя, а по огненно-ледяной дорожке Саша скатился на землю. Казалось бы, тренировки и личный опыт уже должны были закалить его. Но происходящее здесь походило на сумасшествие. В один миг победитель оказывался в пролете, а поражение оборачивалось чудесным спасением. Всех обуяла ярость битвы и безумие. Пугающее безумие. Единицы смогли не поддаться этому чувству и, словно островки в океане, держались до последнего. Однако были и те, для кого этот хаос был родной вотчиной. Они не впадали в безумие и не осторожничали, тратя время на излишние размышления. Они сражались. Они плыли по хаосу, будто по течению реки, дышали битвой, чувствовали ее интуитивно, словно потоки ветра. К таковым людям относились Макс и Артем. С их лиц не пропадала счастливая улыбка. В глазах блестела радость и ярость. А сами они разрушали все и всех вокруг. Совершенно осознанно и расчетливо. «Молодца, Саша! Без наживки с этим бугаем пришлось бы попотеть. Ты как, в порядке?» «Да, я в норме». Саша действительно приходил в себя. Он решил научиться так же, как и его товарищи, не утопать в вихре происходящего, а уметь пользоваться хаосом и управлять им. Безумие вокруг со временем начало показывать свои закономерности. Саша будто прозрел, включил наконец-то мозги и начал контролировать хотя бы самого себя. Он снова покрыл себя щитом из спутников, вращающихся вокруг него. Ко всему прочему прибавился увесистый металлический шар, до сей поры лежавший в земле. Это он припас для особо непробиваемых противников. Что ж, теперь шансы повысились. Один он уже бы закончил соревнование и наблюдал за происходящим через экраны в госпитале. Но с такими союзниками он сможет высвободить весь свой потенциал. Троица действовала слаженно, как часовой механизм. Сколько раз они бились друг с другом, сколько приемов товарища знают. Долгие тренировки, проведенные под властью волшебных часов, сделали из них сплоченную команду. Интуитивно, подстраиваясь под Артема и Макса, Саша продвигался вперед, отправляя противников отдыхать в уютной койке. Тот Берендей требовал особых усилий и хитростей, ибо являлся самым старшим и опытным воином в этой локации. Но теперь такого рода препятствий не осталось, и троица сметала всех на своем пути. Земля разверзлась, образуя пропасть прямо под ногами. Но Саша лишь взлетел. Он поднял всю команду вверх, и когда они оказались вне досягаемости мага Земли, пухлого парня с бородой, тот самый огромный шар рухнул на него, обездвиженного льдом Макса. Шар, после того, как пухляш исчез, тут же ринулся на стоявшего неподалеку оборотня, но тот успел увернуться. Однако Саша того и хотел. Несколько снарядов поменьше уже летели в печень, челюсть, под дых и в ноги. От некоторых волколак все равно увернулся, но эта атака его завязала. И шар снова ударил, на этот раз попав в цель. Макс и Артем тем временем устраивали ад на земле и на небе. Часть локации стала черной от гари, а другую охватила льдом. Количество соперников стремительно уменьшалось, исчезая в пляске льда и огня. Те, кто пытался сбежать по воздуху, сначала напарывались на спутники Саши, а потом попадали под шквал огненных шаров или острых, словно лезвие, пластин льда. Через несколько минут в ближайшей округе они остались одни. Саша вздохнул бы с облегчением, но не тут-то было. «Ну, это было занимательно, но хватит на сегодня этих братаний», — заявил Артем. «Чего?» — не понял Саша. Макс и Артем с их недобрыми улыбками переглянулись и снова посмотрели на него. «Неужели ты думал, что это будет продолжаться до конца соревнований? Но сейчас начинается самое интересное. Остались только сильнейшие. Ищи себе противников и выбивай из них всю дурь. Остаться должен только один. Но это же значит, что вы тоже должны драться друг против друга». «Это затянется надолго», — пояснил Артем. «Мы еще свежие и можем махаться друг с другом часами. Вот когда останемся только вдвоем, усталые и довольные, тогда можно и сойтись. С этого момента каждый сам за себя. А я?» Перспектива биться против кого-либо из этих двоих никак не устраивала Сашу. ты неплохо держался, так что заслужил минуту на то, чтобы уйти подальше», — воодушевил его Макс. «Но если встретишься одному из нас после форы, спуску не жди». Саша не стал раздумывать. Не успел Макс закончить предложение, как он рванул вверх со всем своим боезапасом. Вдогонку даже послышался смех. Вдалеке копошилось несколько силуэтов. Все, что осталось от минувшей воздушной битвы. И это шанс для Саши укрепить свое положение. Высота – единственное пространство, где он сможет составлять конкуренцию отдельным противникам. Но его позиция должна быть абсолютна, так что других летчиков следует убрать. Трое магов безрезультатно продолжали избивать друг друга. Двое точно были физиками. Кажется, телекинетик и гравитон. А вот третий держался на высоте иначе, поддерживаемый потоками воздуха. Вокруг него бушевал настоящий ураган. Глаза начали нещадно слезиться, как только Саша приблизился к эпицентру битвы. Телекинетик атаковал гравитона множеством снарядов, но тот отбивался своим арсеналом и искажал силу притяжения, создав три точки в виде огромных булыжников. И телекинетик, и гравитон уворачивались от потоков воздуха, выпускаемых третьим участником мексиканской дуэли, и параллельно пускали в него что-нибудь тяжелое, оттягивали с траектории и пытались ослабить магию. Трехсторонняя схватка продолжалась без явного преимущества кого-либо из них. Саше предстояло нанести правильный удар, и выбор пал на гравитона. Кажется, троица не заметила нового участника, так что первая атака будет внезапной, и ее нужно провести максимально точно. Саша поднялся над противниками, прицелился, и несколько снарядов помчались вниз. Опять сыграла удача. Телекинетик заметил атаку и решил подыграть. Встал так, чтобы снаряды ударили сзади, и отвлек гравитона концентрированным ударом, ненадолго ослабив напор на мага воздуха. Затылок, хребет, подколенная ямка – все намеченные цели были поражены, а противник дезориентирован. Однако Сашина атака не оказалась решающей, и дело закончил тот, другой телекинетик. Концентрированный удар, которым он отвлекал внимание, перешел в добивающий, и гравитон исчез, получив мощный удар в висок. Теперь главным соперником Саши стал этот парень. После исчезновения гравитона остался его арсенал. И первый, кто возьмет его под контроль, получит преимущество. Для Саши это преимущество было необходимым. Так что он приготовился к захвату еще до того, как его временный партнер нанес завершающий удар. Почти весь арсенал удалось перехватить. Но около трети этого ценного хлама оказалось в руках условного противника. Часть вообще осталась бесхозной и полетела вниз, потому что маг воздуха тоже решил не терять времени и воспользовался случаем. Он чуть не снес Сашу плотным потоком воздуха, но это был лишь отвлекающий маневр. Резкая боль раздалась по всему телу. Из длинных тонких ран просочилась кровь. Атаки сжатым воздухом оказались почти незаметными, но очень опасными. Второй телекинетик тоже не избежал урона, но успел увернуться и даже запустить в центр урагана пару булыжников. А Саша тем временем начал ощущать тяжесть полученных ран. Даже недавнее прикрытие Артема и Макса не спасало от урона. Правое колено едва гнулось, левый локоть жутко ныл, левое ухо залило кровью, что ужасно дезориентировало. Он посмотрел на телекинетика напротив и увидел знак рукой, обозначавший что-то вроде «давай разберемся с этим гадом, а потом уже займемся друг другом». Что ж, мексиканская дуэль, в которой ты самое слабое звено, не лучший сценарий. А там, быть может, получится под шумок и телекинетика уделать. Решено. Саша кивнул в ответ. Где-то внизу прогремел взрыв, открыв дно водоема. Часть второй пятиэтажки рухнула, а от рощиц остались только щепки. Но всего этого Саша не заметил, потому что ветер бил по ушам так, что ничего, кроме свиста, слышно не было. Он столкнулся с действительно сильным противником. Ветер сбивал траекторию полета и оглушал, а сжатый воздух резал кожу вместе с формой. Отметины оставались даже на защитных вставках. Вдвоем они пытались достать противника издалека, чтобы не влезать в особо опасную зону, которую полностью контролировал их соперник. Он был очень опасен, но лишь в определенном радиусе. Это единственная брешь, которую Саша смог отыскать. Все, что попадало в ураган, передвигалось к центру, выходило из-под контроля из-за дистанции и постоянных внешних воздействий. Все попытки сыграть на более дальнем расстоянии заканчивались провалом и частичной потерей подконтрольных объектов. Бой затягивался, телекинетики держали дистанцию, но их атаки не доходили до цели, а маг ветра никак не мог догнать противников, чтобы те оказались в его власти. Но высокий темп не мог продолжаться слишком долго. Скоро магу ветра потребовалась передышка, и это был лучший момент для атаки. И голову Саши посетила светлая мысль. Он кинул взгляд на союзника и моргнул. Поймет или нет? Саша начал отступать. Делал он это нарочно неуклюже, чтобы не вызвать подозрений. Союзник не сразу понял замысел и поначалу уже хотел было кинуться за ним вдогонку, чтобы наказать за бегство. Но поймал еще один мелькнувший сигнал и решил подыграть. Его рывок даже сыграл на руку. Все выглядело так, будто они бегут, поджав хвосты. Маг ветра воодушевился, зарделся и ринулся в погоню. И скоро они втроем приблизились к изрядно потрепанному зданию пятиэтажки, верхний этаж которой был уже почти полностью разрушен. В этой зоне тоже проходила битва, но до гостей с неба им, по всей видимости, было наплевать. Над руинами все еще стоял туман из цементной пыли, который развеялся, как только ураган потянул свои хвосты за телекинетиками. Ловушка захлопнулась. В следующие секунды все доступные обломки полетели в центр урагана под действием телекинеза. Сотни объектов выстрелили в центр развернувшегося урагана. Сил держать их под контролем не хватало, поэтому Саша закидывал их в противника и убегал, чтобы набрать еще больше снарядов и также отправить их в ураган. Теперь магу ветра вместо передышки приходилось усиливать ветер, и со временем на полигоне образовался настоящий смерч. Этого Саша и добивался. Сотни обломков окружили противника. Смерч стал тяжелым, громоздким, требующим все больше и больше энергии. И ветер начал слабеть. «Пришло время оборвать вынужденный союз», — решил Саша. И внезапная атака пошатнула его недолгого соратника. Телекинетик резко сменил направление магии. На лице у него не отразилось ни капли удивления, лишь злобная улыбка. Он мгновенно провел контратаку на второй Сашин выпад, и завязался новый бой. Пролетающие мимо обломки перехватывались и пускались в дело. Камни разбивались друг о друга, мелькали искры от ударов железа о железо. Несколько раз снаряды проходили в сантиметрах от головы. Смерч на фоне всего этого продолжал утихать. Маг ветра все силы вложил в это действо и теперь был на пределе. Он уже понял, что единственная возможность уйти красиво – это расхреначить все вокруг, и с упорством следовал этой цели, словно истинный камикадзе. Для Саши это сыграло положительную роль. Смерч делал небо неспокойным, окружение постоянно менялось, что позволяло применять тактические хитрости и увиливать от прямого столкновения. Сражайся они в свободном пространстве, Саша, скорее всего, уже лежал бы в госпитале. Но даже так напор со стороны противника все возрастал и возрастал, тогда как силы самого Саши уже начинали заканчиваться. Вращаясь вокруг смерча, они продолжали перестрелку, то и дело посылая тумаки в мага ветра, вынужденного лишь защищаться и крушить всех и все без разбору. Саша находился под постоянным напряжением и не успевал уже строить дальновидные стратегии, только бы не пропустить булыжник, летящий в голову, и не попасть под случайный поток. Снаряды летали с такой скоростью, что глаза еле успевали за ними следить. В какой-то момент Саше пришлось применить сканер, чтобы поспевать за темпом битвы и на ходу учиться совмещать его с другими манипуляциями магии. Несколько раз это не слишком удавалось, и он пропускал урон, за что расплатились плечо, печень и бедро. Адреналин кипел, и Саша поймал войну боевого транса. То самое чувство, какое он наблюдал у Артема и Макса, и которое так жаждал ощутить сам. Хаос стал понятен. Саша сам стал полноценной частью этого хаоса. Снаряды летели в противников, сталкивались с вражескими снарядами. Ветер свистел, разрезая воздух. Но преимущество переходило в руки противника, несмотря на все это. В какой-то момент Саша перестал атаковать и сосредоточил все свои силы на защите. И положение продолжало ухудшаться. Вслед за десятками мелких снарядов вдалеке замаячил тот самый огромный шар, откопанный Сашей, и контроль над которым он потерял в пылу битвы. И теперь шар с ужасающей скоростью мчался прямо на него. Последнее, что Саша успел сделать, это сформировать щит изо всех подконтрольных ему объектов. Шар врезался в щит и вместе с ним продолжил лететь в том же направлении. Саша еле успел перенаправить всю энергию на отталкивание и со всей этой конструкцией мчался теперь вниз. Он словно находился между молотом и наковальней, а необходимость создать новый щит за спиной возрастала прямо пропорционально уменьшению высоты. Защита, встретившая удар шара, сейчас представляла собой нечто вроде опоры для энергетической подушки, от которой Саша мог отталкиваться. Сам шар все еще контролировался противником, а перехватить его уже не оставалось сил. Смерч уже почти затух. Да и не смерч это был уже вовсе, а небольшой ураган, оставшийся после испарения мага ветра, пораженного вторым телекинетиком. Так что все снаряды, которые поглотила магия стихии, теперь падали вниз. Саша летел в пятиэтажку под острым углом, почти горизонтально. Когда до столкновения оставалось пара секунд, он направил остатки энергии на взятие под контроль падающих мимо обломков и создал второй щит, уже перед своей головой. В момент удара он оттолкнул этот щит так же, как и первый, чтобы создать такую же подушку, но уже с другой стороны. Вся эта конструкция пулей продырявила стены и полы здания насквозь и врезалась в фундамент. Наконец-то шар вышел из-под контроля противника и лишь по инерции продолжал давить на щит, который удалось сместить и пустить шар мимо. Саша почувствовал себя пружиной, которую в один момент сжали до предела, а в следующий миг отпустили. Второй щит выстрелил вниз и смягчил посадку. Он пробурил бетон первого этажа, открыв подвал, а сам Саша упал рядом, оставшись без сил для телекинеза. Первый щит, отвадив шар, дробью выстрелил прямо в приближающегося через свежепротараненный туннель противника. Тот от неожиданности чуть не попал под раздачу, еле успев заблокировать один из снарядов, но все же остался цел. Для Саши это соревнование закончилось, хоть его и не телепортировали в госпиталь, потому как израненный и обессиленный он все же был в сознании и физически мог продолжать сражаться. Осталось лишь нанести ему последний удар. Вопреки ожиданиям, добил Сашу не телекинетик, теперь уже владеющий небом в полной мере, а пятиэтажка. Пробитое насквозь здание дало трещину вдоль туннеля, и половина его рухнула вниз. Следующим, что помнил Саша, был падающий на него кусок потолка, а после — интерьер госпиталя. Мягкая кровать, теплота, расслабление. За долгожданным удовольствием вдруг дала о себе знать боль от порезов и ушибов, будто терпевшая до самого последнего и разразившаяся в один момент. Каждое движение стало нестерпимым и отдавало в голову. «Лежи и не двигайся», — приказала медсестра, пробегавшая мимо. «Сейчас и тобой займемся». В ушах звенело, и сквозь звон доносились стоны и кашель других участников соревнований. На экране показывали происходящее на полигоне. Камера сфокусировалась на том телекинетике, что побил его. Степан Антонов, третий курс, специальность телекинез. Ну, Саша еще долго продержался. Тут даже не план минимум, а весь максимум выполнен. Он добрался почти до финала и кое-что смог показать против третьекурсника. Конечно, не без везения и прочих условностей вроде собственной хитрости и удачного стечения обстоятельств, но это уже неплохо. Уверенности в себе для предстоящей дуэли с Зариной основательно прибавилось, хоть в жертву и пришлось отдать элемент неожиданности. Теперь она вряд ли станет его недооценивать. Но то ли еще будет. Полгода. Еще полгода, и он станет достаточно сильным. Внимание отвлек экран. На полигоне началась суета, не связанная с битвами. Все камеры показывали полуразрушенное Сашей здание. Сначала он не понял, что произошло. Но когда пыль более-менее осела, он увидел причину суеты. На уцелевшей стене пятиэтажки во весь ее рост красовалась белая эмблема «Триглава». Три кольца, переплетенных друг с другом.